и редко кому приходит мысль взвесить те обстоятельства, при которых жил и работал тот и другой автор. В то время, когда другие писатели, пользовавшиеся хорошим здоровьем и обеспеченные состоянием или службой, могли отделывать, переписывать и исправлять по несколько раз свои произведения, мой муж, страдавший двумя тяжкими болезнями, обремененный семьей, кругом в долгах, был всегда озабочен думами о насущном хлебе, о средствах к существованию. Была ли какая возможность при таких обстоятельствах обдумывать и отделывать свои произведения? Сколько раз случалось, что первые три главы романа были уже напечатаны, четвертая набиралась в типографии, следующая шла по почте в редакцию, а остальные были еще не написаны, а только задуманы. И как часто Федор Михайлович, прочтя напечатанную главу своего романа, вдруг ясно видел свою ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь. «Если бы только можно было вернуть», — говаривал он, — «если бы глава не была еще напечатана, и я мог бы ее исправить. Теперь я вижу, в чем затруднение. Вижу, почему мне не удается роман. Я, может быть, этой ошибкой вконец убил мою идею». И это была истинная скорбь художника, увидевшего, в чем он ошибался, и не имеющего возможности исправить ошибки. Да, к несчастью, никогда не представлялось ему такой возможности. Нужны были деньги для жизни, для уплаты долгов, а потому приходилось, несмотря на болезнь, иногда на другой день после приступа эпилепсии с отуманенной головой садиться за работу, спешить, если просматривать рукопись, только бы она была послана к сроку, и можно было бы получить за нее гонорар. Первое полное собрание сочинений писателя Анна Григорьевна выпускает в 14 томах. Причем в него были включены все художественные произведения, а также часть писем и отрывки из записной книжки Достоевского. Пожалуй, самым интересным в этом издании был первый том, куда вошли материалы для жизнеописания Достоевского Миллера и воспоминания о Достоевском Страхова. Шестое издание, приуроченное к 25-й годовщине со дня смерти Достоевского, Анна Григорьевна впервые включила фрагменты исповеди Ставрогина и отрывки из записной тетради к бесам. Таким образом, инициативе Анны Григорьевны мы обязаны не только первым полным собранием сочинений Достоевского, но и его первой биографией, как с полным правом можно назвать материалы для жизнеописания Достоевского, принадлежащие профессору Петербургского университета Миллеру. Проникшись сознанием, что эта биография Достоевского должна быть как можно более полной, Анна Григорьевна развивает кипучую деятельность и привлекает к участию в составлении биографии всех, кто знал писателя, и прежде всего родных и друзей ее мужа. «Недавно писал мне Арест Федорович Миллер, биограф Федора Михайловича», сообщает Анна Григорьевна младшему брату писателя Достоевскому, «и просил меня написать вам и убедительнейшее просить вас сообщить ему, какие вы знаете подробности о детстве Федора Михайловича. И я тоже обращаюсь к вам с этой же просьбой. Запишите, что вы помните из детства Федора Михайловича, и пошлите Аресту Федоровичу». А через полгода Анна Григорьевна уже благодарит Достоевского за воспоминания, послужившие памяти Федора Михайловича. «С истинным удовольствием прочла я вашу тетрадь, переданную мне Арестом Федоровичем. В этой тетради так живо отразилась вся ваша семья, и вместе с тем и Федор Михайлович. Арест Федорович говорит, что он многое почерпнет из того, что вы написали». Врач Степан Дмитриевич Яновский, говоривший, что Федор Михайлович 40 лет был для него тот человек, в котором он постоянно видел идеал правды, чести и любви к ближнему, и которого он любил и уважал беспредельно. По просьбе Анны Григорьевны сообщил ей целый ряд ценнейших фактов, касающихся молодости Достоевского. К кроме полных собраний сочинений, с 1881 по 1908 год Анна Григорьевна выпускает целый ряд отдельных произведений писателя, причем устанавливает особый тип дешевых книг, предопределяя в какой-то мере появление аналогичных изданий русских классиков в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции.